644. Октябрь, 4. Надо явить заботу об увеличении запаса психической энергии. Часто огонь растрачивается по мелочам. Необходимы зоркая осмотрительность и сдержанность чувств. О значении сдержанности и молчаливости знаете. Но и многие настроения вызывают утечку психической энергии, уныние, недовольство, жалобы, осуждение, раздражение и все прочие несветлые чувства – расточители агни. Подобно воздушному шару, светоносное состояние возносит дух кверху. Но если оболочка шара дырявая, утечка газа неминуема. Кольчуга духа должна быть крепкой в каждом звене. Заградительная сеть охраняется постоянством дозора. Бодрствуйте, ибо не знаете, откуда грозит опасность.